Привет, ребята. Вы помните, что у меня в субботу день рождения? Конечно, помним, Джон. Я хочу пригласить вас в концертный зал «Россия». В субботу там будет выступать группа «Машина времени». Я уже заказал билеты. Отлично. Я слышала, что это хорошая группа. А я давно хотел побывать в России. С удовольствием пойду. Тогда давайте встретимся в субботу у входа в концертный зал. Во сколько? Концерт начинается в 7:00. Предлагаю встретиться пораньше, в 6:30. Я думаю, что там есть буфет. Посидим, выпьем кофе или соку. Не опаздывайте. Договорились.